по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. В прошлой программе Татьяна Федоровна спросила нас о происхождении выражения «нехухры-мухры», причем добавила, что когда-то она слышала не «хухры-мухры», а «Екатерина II». Ну, по поводу «Екатерины II» перед нами, по всей видимости, как мы предположили, языковая игра, связанная с определенного рода ритмизацией, а вот происхождение этого словечка является отчасти темной историей. Если мы обратимся к одному из авторитетнейших изданий, написанных профессором Московского государственного университета Елистратовым Владимиром Станиславовичем, то там говорится о том, что это слово является звукоподражательным, и это, скорее всего, все-таки ошибка, потому что звукоподражательные слова обычно имеют прямое отношение к предмету, который они называют. То есть, допустим, корова у нас мычит, и этот глагол является звукоподражательным по отношению к корове, потому что якобы русский человек слышит вот такой звук. Мне больше кажется более правдоподобной этимология, которую я обнаружил в очень интересном большом словаре русской разговорной речи Василия Васильевича Химика, где он говорит о том, что, по-видимому, перед нами мы можем этимологизировать первую часть. Дело в том, что в областных диалектных словах есть такое слово «хухря» или «хухряй», которое обозначает «заморашку». Есть «хухрик», который обозначает «лентяя» и «повесу». Причем я проверил, эти слова зарегистрированы и в словаре «даля». А вот вторая часть, скорее всего, вообще никак не этимологизируется, и перед нами тот прием, который был в свое время еще в 1933 году, описан тогда только начинающим филологом Дмитрием Сергеевичем Лихачевым в очень интересной статье, которая называется «Черты первобытного примитивизма воровской речи». Вот там он впервые отметил, что для уголовного сниженного арго характерно определенного рода дублирование слогов или основ с небольшой фонетической заменой. Причем интересно, что в 1933 году Лихачев пишет о том, что таких слов очень мало, и в качестве примера приводит небезвестный нам гоп-стоп и чик-бряк. А сейчас мы как раз в начале 21 века можем сказать, что это достаточно продуктивная модель для сниженной речи. Это танцы-шманцы, шашлык-машлык и так далее, и тому подобное. И вот, видимо, хухры-мухры, если и могут иметь этимологию, то только в первой части. Вот все, что удалось найти, заморашка, лентяя или повеса. Мухры здесь просто для рифмы, рифмы ради. И надо отметить и предупредить, что это все-таки разговорно-сниженное слово. Ну и что, собственно, означает, мне понравилось само определение, которое дает словарь химика. О том, кто или что заслуживает уважения, внимание, что представляет собой ценность. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, представьтесь. Спасибо вам за передачу, Евгения Николаевна. Готовлюсь ко Дню Победы. Буду писать заметку о парне, с которым моя мама училась в школе. В годы войны в 44-м он погиб, когда ему было 19 лет. У писателя Бакланова есть роман «Навеки 19-летние». А я хочу назвать свою статью в газету «Либо навек остался молодым, либо навеки остался молодым». Как правильно? Второй вопрос. Как правильно сказать «междугородный автобус» или «междугородний автобус, рейс»? Я слышала однажды, как передавали, когда мы переезжали из одного города в другой, то... Там сказали «междугородный», а женщина одна говорит, надо правильно говорить «междугородний». Вот как правильно? И последний вопрос. Что означает «вопеть благим матом»? Заранее благодарю. Спасибо, Евгения Николаевна, за ваши вопросы. Что касается «навек» или «навеки», то, конечно, предпочтительнее второй вариант. Не случайно Григорий Бакланов и назвал свой роман не «навек», а «навеки». 19-летние. «Навеки» — это полноправное наречие, которое зафиксировано во всех нормативных словарях русского языка, а вот «навек» — это воспринимается скорее как существительное с предлогом. Поэтому в вашем случае, конечно, предпочтительнее «навеки». В том, что касается разницы между междугородной и междугородней, то словарь трудности произношения ударения Константина Сергеевича Горбатевича говорит о том, что междугородный – это скорее письменная форма, а междугородний преобладает в устной речи, то есть и то, и другое допустимо. И, наконец, «вопить благим матом» означает очень громко, безрассудно, ни на что не оглядываясь, кричать, и, собственно, все. Никакой качественной характеристики того, что выкрикивает человек, это выражение не содержит. Он просто очень громко, истошно кричит. Мы уже рассказывали как-то. Да конечно, поэтому я отвечаю очень кратко. Благой – это значит очень сильный, мощный голос, просто характеристика голоса. Даже дурной. Здесь у слова «благой» разбивается противоположное его основному значение. То есть можно сказать «вопить истошно», можно «вопить дурным голосом», можно сказать «вопить благим матом» – это будет синонимичное выражение. Как это по-русски-то? Вот Роман уже успел написать, что в Ленинграде обычно говорили «междугородний автобус», хотя писалось на будках «междугородный». То, что мы и сказали. Да, и потом это такая старая история. В 70-е, в 60-е годы об этом писали, пытались как-то разграничить. Слушаем, кто нам дозвонился еще, пожалуйста, ваш вопрос. Это Александр Петрович. У меня вопрос следующий. Ну, я оставлю. Дело в том, что мои внуки и правнуки уже все время говорят «блин, блин», вот в том смысле, как Винокур его в свое время ввел. Ладно, оставим «блин», а вот передо мной книжка, хорошо изданная, литературно-художественное издание для младшего школьного возраста. Издательство «Группа Азбука Классики», классика, Санкт-Петербург, 2009 год. Ну, тут про поросенка история, поросенок Бейб. Ну, не буду, сомнительно немножко история. А серия, и на форзаце такой у них круг написан, очень прикольная книга. Ну и в серединке этот поросенок. И нам, и мои внуки, правнуки тоже. Чуть не 100. О, это прикольно, прикольно. А извините, дурацкое какое-то. Я не могу понять, откуда это появилось. И как с этим бороться. И как вы оцениваете то, что в хорошем издании просто называется серия «Очень прикольная книга». Александр Петрович, а что вы называете хорошим изданием? Да, сказали, что и история какая-то сомнительная, и оформление истории сомнительное, что ж тут хорошее. Оформление? Нет, но оформление у них красивое, на хорошей бумаге. Издательская группа называется «Азбука Классика», Санкт-Петербург, ну как-то... Понятно, что перед нами маркетинговый ход, который связан с тем, что ребенку нужно прививать любовь к чтению. Пусть он думает, что он читает прикольные книги, то есть модные, актуальные, интересные, и тогда, наверное, это должно как-то вернуть детей в библиотеку. Но выбор очень неудачный, потому что для старшего поколения все-таки это достаточно вульгарное, сниженное слово, которое, во-первых, имеет размытую семантику, прикольно можно назвать все, что угодно, и даже не всегда с положительной оценкой. И в этом случае, конечно, можно понять, зачем это сделали, но оправдать, наверное, не нужно. Оправдать. Совершенно согласен. Это, в общем, ход на уровне такого же хода, какой мог бы предпринять учитель, начав разговаривать с детьми на их сленге и начав вести уроки на этом же самом сленге. Очевидно, что он при этом ничему их и не научит. Как это по-русски? Вот уже кто-то звонился нам. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вы меня слышите? Да. Меня зовут Ефим Семенович. Меня интересует написание творительного падежа существительных, кончающихся на «че». Там «палачом», «калачом», там «о». А вот небезызвестный персонаж под названием Ильич я встречал написание, когда после «че» пишется «ё» или «чём». Как правильно? Насколько я помню, такое исключение действительно существовало. Только для одного Ильича? Боюсь, что да. Потому что Кузьмичом в написании через «ё» мне не встречалось. И кроме этого, я думаю, что если память мне не изменяет, и такое исключение действительно существовало, то с течением времени оно исчезнет, и нам станет просто легче жить, потому что на одно исключение в правилах это всегда лучше. Только Борис нас спрашивает, что такое давеча? И если я скажу третьего дня, от какого дня отсчитывать?